Эпиграф к шестой главе. Убийство всегда убийство, независимо от мотивов и обстоятельств. Посему те, кто убивает, либо подготавливает убийство, суть преступники и разбойники, невзирая на то, кто они, короли, князья, маршалы или судьи. Никто из задумавших и совершивших насилие не может считаться лучше обыкновенного преступника. Ибо любое насилие по природе своей неизбежно ведет к преступлению. Никодемус де Боут. Размышления о жизни, счастье и благополучии.